Часть вторая. Глава первая. Ингрид выскочила первой. Я вышел следом. Реакция у меня пока еще не совсем та, что жаждется. Сигналы в нейронах идут со скоростью 30 метров в секунду, а в компьютерах со скоростью света. А это значит примерно в 10 миллионов раз быстрее. Я потому и жру чаще обычного, что мой мозг работает как зверь. Калории на свою работу требуют вдвое больше. Для меня это значит странное ощущение нереальности, когда мир как бы замедляется в движении. Я, правда, тоже не могу двигаться быстрее, но разве что чуть-чуть. Зато мозг работает как ветряная мельница в бурю. Пока что сигналы в моих нейронах распространяются примерно 60-70 метров в секунду. Это не слишком огромное преимущество при решении трудных задач, но может стать решающим, когда кто-то замахивается на тебя кулаком или ножом, а от твоей сообразительности и реакции зависит, получить удар или нет. Гораздо выше прогресс, что когда ловлю сигналы компьютерных сетей, то принимаются практически на компьютерной скорости. Иначе не объяснить, как за доли секунды могу пересмотреть Ленинскую и библиотеку Конгресса. Сейчас вот, взглянув на дверь, я в доли секунды рассмотрел, как внутри идут провода и что за схема управляет двумя замками. В самом деле, самое продвинутое, на опознавание хозяина по лицу, такая открывает дверь, как только он выходит из лифта и протягивает руку к двери. Ингрид распахнула глаза шире, когда я взялся за дверную ручку. «Даже не постучишь?» «Я думаю», — ответил я, — «тебе важнее внезапность». Она в изумлении захлопнула рот. Дверь под моей рукой медленно начала отворяться. «Как это?» Я ответил тоже шепотом. «Он забыл ее запереть. Он же дома. Так бывает». Она выхватила пистолет и, держа его в обеих ладонях, медленно переступила порог прихожей. Я сосредоточился, вернул параметры защиты управления замком в прежнее состояние. Пусть никто и не догадается о таком моментальном взломе. Из прихожей один коридор на кухню с дверью туалета по дороге. Стандартная планировка. А другой ведет в гостиную, ее отделяет дверь, но щель показывает, что там не закрыто. Ингрид знаками велела мне вести себя тише травы. Я кивнул, а она тут же саданула ногой, как тараном, в дверь гостиной. Обе створки с грохотом распахнулись. Она ворвалась вовнутрь, замерла в шаге от порога, а я вздрогнул от ее страшного крика. «Застыть!» В комнате всего один человек. В этот момент заглядывает в шкаф. На мой взгляд, перебирает рубашки на плечиках. Но Ингрид явно заподозрила, что уже ухватил рукоять пистолета или автомата, и сейчас развернется, полосуя гранатометной очередью все с нашей стороны и разнося здание в щебенку. Он обернулся в ужасе, вряд ли даже понял команду насчет замереть и не двигаться, а когда увидел направленное ему прямо в лоб черное дуло пистолета, вытаращил глаза. Руки взлетели вверх, будто подвешен к потолку лично Торквемадой в помещении Святейшей Инквизиции. Глаза полезли из орбит, а голос сорвался на поросячий визг. «Кто? Чего? Чего вам надо?» Я зыркнул на воительницу. Она тоже вроде бы поняла, что это не совсем тот байкер, что нырял ночью в окно. «Кто такой?» — рыкнула она зло. Он вроде бы сообразил по нашим лицам, что мы облажались. Сразу понахальнил, даже с виду, посмотрел свысока. «А у вас ордер есть? Полицаи!» Руки его начали опускаться, она рыкнула. «Опустишь, стреляю!» Его руки снова взлетели. Она ответить не успела, я сказал быстро и уверенно. «Игорь Найденов, 32 года, дважды судимый за мелкие кражи. На форуме педофилов известен под ником Лысый и Алый Цветочек. Закончил ФЗУ... 14 лет был пойман за мастурбацией на фото своей матери». Он вскрикнул затравленно. «Да при чем здесь это?» Я ответил неумолимо. «У нас есть непроверенные, но абсолютно точные сведения, что ты продаешь наркотики, способствуешь сводничеству, замешан в нелегальном распространении детской зоофилии, а еще ты агент Газдепа. Не хочешь о них рассказать? Или предпочитаешь поговорить о своем приятеле Киме Кардашьяне, к которому ходил на этой неделе трижды? Причем не домой, а на работу?» Он посмотрел на замершую женщину с пистолетом, перевел взгляд на меня. «А при чем здесь какой-то Газдеп? И что это вообще?» «Будет ни при чем», — согласился я, — «если расскажешь о Кардашьяне. Почему ходил, о чем базарили, какое пиво пили? А наркотики нам не так интересно, правда? Если какие-то идиоты хотят травиться, их проблемы». Он снова посмотрел на грозную женщину. Она уже пару раз набирала в грудь воздуха, но смиряла себя, зыркала на обоих поочередно, вся злая и напряженная так, что вот-вот взорвется. «Но», — сказал я строго. «Ким мой приятель», — ответил он с натугой в голосе. «Мы с ним кореша. Еще в школе общались. Я к нему домой ходил, он ко мне». «И что?» «Он работает в охранной фирме», — напомнил я. «Это не квартира. Правила строже. Пропуск тебе Ким выписывал?» «Он», — подтвердил он затравленно. «А что, разве нельзя? Мы же старые друзья. Что я, похож на шпиона? И всякие там военные тайны ворую?» Ингрид только открыла рот для вопроса, как я сказал громко. «Ладно, если он твой приятель, тогда нет вопросов. Товарищ главный следователь, пойдемте. Нам еще в бар нужно заскочить, пока там открыто». Она захлопнула рот, а когда вышли из квартиры, вконец обалдевшего мелкого жулика зашипела. «Что? Что себе позволяешь? Что за мастурбации? И если он еще и наркотики продавал, то надо нажать». «Не надо», — ответил я. «Пойдем вниз». «Мы не закончили?» «Нет», — согласился я, — «и это хорошо. Сейчас он связывается с Кардашьяном, который ему то ли уступил на время квартиру, то ли прислал его специально на такой вот случай. Ух, кто бы подумал, что умеет вот так через прокси-адреса с удаленных серверов, шифруя в 20 местах». Она прошипела. «Не умничай. Зачем ты все прервал?» Я сказал быстро. «Потому что сейчас мчимся к людям посерьезнее. Тому самому Кардашьяну, который разбил окно. Если это связано, как мне все сильнее кажется, с 12 миллионами, то, сама понимаешь, люди могут быть серьезными и крепкими». Она прошипела. «Все равно больше не смей перехватывать у меня. Ты не умеешь вести ни допрос, ни опрос». «Давай быстрее за руль», — сказал я. «Навигатор дорогу укажет точно, только не попади в аварию». Она дернулась. «Могут быть подставы? Вызвать подмогу?» «Не успеют», — сказал я. «Надо спешить, пока там собирают вещи. А если не собирают, то опоздаем. Ты женщина или полицеймейстер?» Она закусила губу. Машина взревела и понеслась, как дракон по разделяющей полосе. Сирена взвыла, будто вот-вот сюда рухнет атомная бомба. Автомобили, даже самые дальние, впереди послушно расступаются. Каждым программа моментально перехватывает управление автомобилем, едва только получает сигнал полицейского компьютера. Мы неслись на полной скорости, пока не пришлось свернуть на боковую улочку. Ингрид перехватила управление. А то программа может послать автомобиль на стоянку, что далековато от подъезда. Уже нацелилась камерами в сторону от приближающегося здания. Ингрид резко вывернула руль. Вон там место припарковаться, совсем рядом от крыльца справа. Мы оба увидели, как там неспешно отворилась входная дверь дома, выдвинулись две женщины. Одна пихает перед собой детскую коляску, вторая щебечет с нею, картинно закатывая глаза. Когда дверь уже закрывалась, с той стороны ее придержал мужчина, выскочил и, бодро сбежав по ступенькам, торопливо свернул за угол здания. «Он», — сказал я с досадой, — «это Кардашьян, упустили». «Уверен?» — спросила она. «Хотя ты же должен знать своих сообщников». «Уверен», — ответил я. «А ты...» Не отвечая, она выметнулась из автомобиля с такой скоростью, что чуть не вынесла с собой дверь, а за подозреваемым понеслась быстрая, как голодная и злая пантера. Я подождал чуть, примерно представляю, куда он побежит, если заметит погоню. Не знаю нынешние правила, можно ли стрелять убегающему в спину или хотя бы в ноги. Вроде бы нельзя. Эта Ингрид ведет себя хоть и вызывающе круто, но законы нарушит вряд ли. Имел бы право управлять полицейским авто, догнал бы обоих. Побегут в сторону набережной. А там параллельно идет хорошая дорога. В это время дня почти совсем пустая. Хотя почему это не могу? Я же не такой законопослушный. Ученые всегда малость, нарушители правил. Торопливо отключил автоматику, все сенсоры и опознаватели личности. Машина сразу превратилась в мертвый металл. Но я порылся в электрике. Как же все просто и примитивно в этих автомобилях прошлого времени. Завел и погнал не за ними, а на перехват. За кустами я не видел ни Кардашьяна, ни Ингрид, Просто прикинул их скорость. Чуть поддал газу, и через 7 секунд рослая фигура Кардашьяна выметнулась из-за деревьев. В самом деле быстрый, как олень. И через секунду там же мелькнула фигура Ингрид. В беге она еще больше похожа на хищного зверя. Мчаться на расстоянии десятка шагов друг от друга. Я еще прибавил скорость. Оба на повороте замедлились. Я тоже чуточку скинул. А на момент встречи вылетел уже на нужной скорости, в ту секунду, когда Кардашьян выскочил со всей дури и, не успев затормозить, с такой силой ударился о машину, что его отбросило назад. Едва он начал подниматься с тротуара, налетела Ингрид. Снова сбила с ног и крикнула страшным голосом: «Руки за голову, сволочь!» Я вышел из машины. Она умело завернула ему поочередно руки за спину и защелкнула наручники. «Ловко ты его!» — заметила она раздраженно. — Знаешь привычки своего подельника. — И еще бы, — согласился я. — Это Ким Кардашьян, один из охранников нашего центра. Дежурил именно в подъезде нашего корпуса. Она сказала с облегчением: — Хорошо, что не случайный прохожий. С тобой все могло бы. — Еще он замешан, — продолжил я, — в некоторых уголовных делах. Везде отделывался испугом или его отмазывали. Но на этот раз сядет надолго. Еще и как госдеповский шпион. Кардашьян, лежа на земле лицом вниз, повернул голову и уставился на меня с ненавистью и удивлением. Я с самым сокрушенным видом развел руками. — Прости, друг, но мне пришлось признаться, как мы с тобой каменный мост взорвали, торговый центр в США по заданию ЦРУ, Эйфелеву башню, и застрелили 100 человек в Арканзасе. Он вскрикнул: — Что? Какой Арканзас? Я дальше Арзамаса не ездил. — Я всех выдал, — сказал я сокрушенно. — Они меня пытали. — Кого выдал? — вскрикнул он. — Я тебя первый раз вижу. Я кивнул в ее сторону. — Это такая зверюга. Лучше все скажи сразу, как вон я. Главное, сразу признайся, что работаешь на госдеп.